Глава 16. Это было уже слишком. Я чувствовал себя, как Алиса в «Стране чудес», когда у нее на глазах растворилось целое судебное заседание, обрушившись дождем игральных карт. В бессмыслице вдруг обнаружился смысл, а смысл оказался бессмыслицей. «Да ну!» — после долгой паузы растерянно сказал я. «Да что вы!» «Вас это удивляет?» — поинтересовалась она очень вежливо. «Черт вас побери! Вы шутите?» «Ничуть», — заверила она меня, приглаживая волосы. «После этих дешевых детективных трюков вчера ночью, простите меня, я просто не могла ему этого рассказать. Однако я это удовольствие припасу себе на будущее». «Ладно», — безнадежно махнул я рукой. «Значит, вы говорите, что нашли кинжал?» «Да, я знаю, где он. Я его не трогала». «Скажите мне, между прочим, как вас зовут?» — прервала она себя. «Моя фамилия Марль». «Так что вы говорите?» «Скажите, разве полиция не обыскала каждый дюйм музея в проходе и вообще всюду, так и не найдя ничего?» «Да-да, продолжайте. Ваше торжество восхитительно, конечно, но они ничего не нашли, господин Марль, потому что пренебрегли древним правилом. Нож все время был у них перед глазами, оттого-то они его и не видели. А вы сами спускались в галерею ужасов?» «Да, как раз перед тем, как обнаружил тело». «Вы не обратили внимания на мастерски выполненную сценку у основания лестницы? Я имею в виду убийство Марата. Марат лежит, наполовину высунувшись из ванной. В груди у него кинжал, из раны струится кровь. Так вот, мой дорогой мальчик, часть этой крови была настоящей. Вы хотите сказать...» «Я хочу сказать, — спокойно сказала она, — что убийца спустилась в галерею и вынула кинжал из восковой груди Марата. Когда папа делал эту фигуру, он достал самый длинный, самый острый, самый смертоносный кинжал, какой только сумел найти. Воск не затупил острие, уберег от грязи и пыли, и его нетрудно вытащить. Когда убийца закончила свое дело, она воткнула кинжал на место, в грудь Марата. Вчера вечером полиция смотрела на него, сотни людей смотрели на него сегодня, но никто его не заметил. Я снова видел эту жуткую сцену в подвале, как видел ее накануне вечером, когда обратил внимание на ее ужасающее правдоподобие. А затем я вспомнил другую вещь и чертыхнулся от досады на собственную глупость. Именно там, перед Маратом, я слышал, как что-то капало. Потом я приписал этот звук фигуре сатира, где находилось тело, но если бы у меня была хоть крупица разума, я должен был бы сообразить, что невозможно услышать такой тихий звук на таком расстоянии. Звук все время доносился от группы Марата. «Ладно», — сказал я. «Но вы-то как это заметили?» «Ах, я снова под подозрением. Передайте-ка мне сигарету, пожалуйста». «Ну как же я могла не заметить? Господин Марль, я всю жизнь провела в этом музее. Я знаю его как свои 5 пальцев». «Да?» «Когда я осматривала сегодня утром группу Марата, я заметила несколько незначительных изменений. Письменный стол Марата был сдвинут на 0,5 дюйма влево. Кто-то задел юбку Шарлотты Корде, расправив складку. Главное же, кинжал не был погружен по рукоятку в восковую грудь Марата, и несколько пятен крови рядом с ванной не были нарисованными». «Вы трогали нож?» Она насмешливо подняла бровь. «О, нет. Я ждала, чтобы полиция обнаружила это. Я была уверена, что ждать мне придется долго. Там повсюду могут быть отпечатки пальцев». «Возможно», — безразлично ответила она, затем подождала, пока я дам ей прикурить сигарету, которую она взяла из лакированной коробки, и продолжила. «Вообще меня не особенно интересует убийство мадемуазель Мартель, но я не думала, что вы проглядите улики, указывающие на то, что убийцей наверняка была женщина, причем женщина, не имеющая доступа в клуб. Почему? Убийце нужно было что-то, что Клодин Мартель носила на золотой цепочке на шее». Она пронзительно взглянула на меня. «Вы не поняли? Мы уже пришли к заключению, что это должен был быть серебряный ключ». «Я тоже так подумала», — кивнула она. «Счастливо, что мне в голову пришла та же самая мысль, что и великому Бенколину». «Хорошо. Ну, мой дорогой мальчик, а зачем же убийце понадобился ключ, если не для того, чтобы попасть в клуб? Вы-то сами как попали сюда сегодня?» «Взял ключ у члена клуба». «Разумеется. Вы взяли мужской ключ, и он был тщательно осмотрен и проверен у дверей. Ну, а как бы убийца смог воспользоваться ключом мадемуазель Мартель, если бы был мужчиной? Я начинаю думать, что он просто глуп, этот ваш Бенколин. Ключ взяла женщина. Женщина, которая, наверное, хотя бы немного походила на мадемуазель Мартель, если сумела войти в клуб. Мария Августин откинулась назад, вытянув руки над головой. Ну, хорошо, улыбнулся я. Тогда, может быть, вы назовете причину, по которой убийца хотел проникнуть в клуб? Боюсь, вы слишком многого от меня хотите. А нельзя ли выяснить, проходила ли вчера вечером женщина, предъявившая ключ мадемуазель Мартель через охрану? Она язвительно заметила. Не думаю, чтобы вам хотелось выйти и самому спросить у них, не так ли. Но вы могли бы... Послушайте, мой дорогой мальчик. Она с силой выдохнула дым. Мне нет дела до того, кто убил Клодин Мартель. Я не сделаю ни единого шага, чтобы помочь вам это выяснить, потому что, насколько я поняла из вашего рассказа, убийцей наверняка не мог быть Галан. А я хочу только одного — уничтожить его. Вы это понимаете? Эти вещи связаны? Она прищурила глаза. Как это? Ведь он не сообщил о факте преступления, так ведь? Ни он, ни это Прево, его подружка. Они оба виновны в укрывательстве, а она готова выступить свидетелем обвинения. Некоторое время она молча курила, потом кивнула. «Хорошо. Идет. Ну так какой у вас план кампании?» «Первым делом. Можете ли вы вывести меня отсюда?» Она пожала плечами. «Так или иначе, надо что-то делать. Очень скоро они закончат осматривать другие помещения, и тогда, проведя пальцем по горлу, она взглянула на меня. Я могла бы, конечно, позвать моих слуг». Собрать вокруг гостей и на виду всех вывести вас из клуба. Пусть Галан только попробует помешать. Ему же будет хуже. Она, снова прищурившись, задумчиво уставилась на меня. Я покачал головой. Не пойдет. Это будет предупреждение Галану. Он может не принять бой, а просто-напросто удрать, не дожидаясь приезда полиции. «Милый мальчик», — шепнула она, — «вы нравитесь мне все больше и больше. Тогда хватит ли у вас выдержки попробовать выйти через парадную дверь переодетым? Я пойду с вами. Сделаем вид, что вы мой любовник». «С удовольствием», — сказал я, — «хотя бы сделаю вид». Она проигнорировала мою реплику, только поджала губы. «Это будет опасно. Если вас поймают...» Мною снова овладело безрассудное желание пожонглировать динамитными шашками. «Поверьте мне, мадемуазель», — сказал я искренне. «Сегодня я получил такое удовольствие, какого не испытывал уже лет 5 или 6. Такое приключение должно иметь достойный финал. У вас есть что-нибудь выпить?» «Вы хорошо подумали?» «Ну что ж, вам придется бросить свои пальто и шляпу здесь, я достану вам другие. Вы должны снять бинты и натянуть шляпу на пластырь. Я думаю, рана кровоточить не будет. У вас не рубашка, а настоящие лохмотья. Прикройте ее хорошенько». «Маска у вас есть?» «Потерял где-то. Наверное, во дворе. Я принесу вам другую. Она прикроет ваше лицо. И вот еще что. Они, конечно, поставили у дверей усиленную охрану и наверняка спрашивают у каждого выходящего ключ. Я достану вам другой. Придется немного подождать. А пока коньяк в шкафчике у туалетного столика». Она быстро вышла, но на этот раз не заперла за собой дверь. Я встал. Боль родилась в затылке, и одуряющими волнами нахлынула на глаза. В ногах все еще не было твердости. Но возбуждение всей этой ночи поддержало меня. Я прислонился к краю шезлонга и стоял так, пока пол не перестал ходить подо мной ходуном, и комната не остановила своего бешеного вращения. Тогда я неуверенным шагом дошел до шкафчика, который она показала. Это оказался коньяк «Наполеон» 1811 года в корзинке серебряной филиграни. Вспомнив, как накануне ночью мы пили бренди под недовольным взглядом хозяйки, я подумал, что вся эта игра безумно смешна. Хватанув хорошую порцию коньяка, я почувствовал, как тепло разливается по жилам. Уже лучше. Я налил себе еще, и вдруг увидел свое отражение в зеркале над туалетным столиком. Боже! Настоящий призрак! Будто после недельного загула, бледный как смерть, на голове повязка, рубашка разорвана и вся в кровавых пятнах. Этот мерзавец располосовал мне ножом рукав пиджака от плеча до локтя. Еще бы пару дюймов в сторону, я чокнулся со своим отражением и залпом выпил все, что было в стакане. Ого! Отражение в зеркале несколько смазалось. В таком состоянии коньяк действует непредсказуемо. Совершенно непроизвольно я сделал какое-то неуклюжее танцевальное па и неожиданно для себя расхохотался. Золоченые аисты и павлины на стенных панелях стали поглядывать на меня уже дружелюбнее. Я заметил, как вьется дымок благовоний над бронзовыми сосудами, и почувствовал, что духота становится невыносимой. Вскоре вернулась Мария Августин. Она принесла мягкую черную шляпу огромного размера, которую, наверное, стащила у какого-нибудь гостя, и длинный плащ. Когда все приготовления были закончены, мы встали перед зеркалом. Оставалось только надеть маски. Она выключила весь свет, кроме нарядной серебряной лампы в виде пагоды, стоявшей на туалетном столике. В полутьме сразу стала заметна тишина этой комнаты. Я с трудом улавливал чуть слышное наигрывание оркестра где-то за стенами. Она повернула ко мне лицо, при свете серебряной лампы оно было цвета старой слоновой кости. Брови ее поднялись высокими тонкими дугами, губы были накрашены темно-красной помадой. «А когда мы минуем входную дверь?» — спросила она. «Куда потом?» «Вниз, в музей». «Я должен посмотреть на нож», — ответил я. Я никак не мог себе простить, что не подумал о кинжале. «Потом к телефону. Дайте-ка лучше ваш револьвер мне». Она отдала мне оружие, едва уловимо притронувшись ко мне кончиками пальцев. Но я, как мне не хотелось, не имел права даже посмотреть на нее. Я вспомнил душную гостиную с набитой конским волосом мебелью. Потом из тумана выплыл фантастический блеск «Тысячи и одной ночи». Мари медленно протянула руку к цепочке выключателя лампы. «Я ношу черную», — проговорила она, прилаживая маску. «Это потому, что у меня никогда не было любовника». На мгновение в прорезях маски блеснули непроницаемые глаза. Потом свет погас. Когда мы подошли к двери, она, жестом остановив меня, первой выглянула в контору. Потом кивнула, и я прошел за ней через полутемную комнату, увешанную сказочными коврами, к стеклянной двери в коридор. В руке у меня был серебряный ключ, принадлежавший, как объяснила Мария Августин, одному члену клуба, который недавно уехал в Америку. Звуки оркестра становились громче и возвращали нас в хрупкую иллюзорность мира, населенного призраками в разноцветных масках. Наступила ночь, и веселье было в самом разгаре. Теперь весь этот шум хлынул нам навстречу, чтобы поглотить нас. В конце прохода виднелась огромная арка, вход в зал. Смех перемешивался с говором людей, шумным дыханием и звоном бокалов. Шум был приглушенным, но это только усиливало его неистовое возбуждение. Вдруг прорывался чей-нибудь голос, но тут же покрывался общим гомоном. А с другого конца зала оркестр катил тяжелые, сладковато-тошнотворные волны музыки. Мы уже вошли в зал и теперь шли под высокими арками черного мрамора между зеркалами, хитроумно расположенными так, чтобы аркада казалась бесконечной. У меня снова появилась та же иллюзия подводных сумерек, что и в музее восковых фигур. Но только теперь в этих сумерках плавали призраки. Черные маски, зеленые маски, красные маски, фантастически дробящиеся в зеркалах, двигающиеся рука об руку фигуры, шелковистые сукна, шелест платьев, другие фигуры, сидящие по углам и многократно умноженные зеркалами, тускло тлеют кончики сигарет. Я взглянул на Марию Августин. Она взяла меня под руку, и она тоже была призрачной. В ближайшем ко мне зеркале появилась рука без тела. Она наклоняла обернутую салфеткой бутылку, и кто-то смеялся. Там были альковы с низкими стеклянными столиками, освещенными снизу, и свет переливался мягкими красками вина в бокалах с искрящимися пузырьками. И снизу освещались лица, веселые или сосредоточенные лица неподвижно сидевших там людей. У одной из колонн стояла белая маска, держа руку во внутреннем кармане пиджака. Еще одна белая маска беззвучно скользила в коридоре. Благодаря зеркалам создавалось впечатление, что она проходит многие мили под сводами арок. Оркестр ревел и бренчал теперь почти над нашими головами. Мелькавшие за пальмами и похожие на духов оркестранты все были в белых масках. Я почувствовал, как Мария Августин крепко сжала мою руку. Ее нервозность заставляла меня держаться, пока мы не спеша пересекали зал. Но мне казалось, что белые маски смотрят мне в спину. Интересно, как это получить в спину пулю из пистолета с глушителем. При таком шуме никто не услышит даже слабого хлопка. Стоит только выстрелить, и тебя унесут тихо и незаметно, как пьяного, когда ты мешком свалишься на пол. Я старался двигаться неторопливо. Бешено стучало сердце, и выпитый коньяк, казалось, теперь только дурманил голову. Войдет ли пуля в спину без боли или воткнется раскаленным железом? Будет ли... Шум стихал. Я чувствовал теперь запах цветов, перекрывавший духоту и косметику, им тянуло из прохода в другом конце зала. Мы вышли в гостиную. Я смотрел прямо в лицо двум опашам в белых масках, по-прежнему сидевшим в алькове и не спускавшим глаз с дверей. Освещенные красно-черным мигающим светом, исходящим от бронзовых сатиров, белые маски встали. Я сжал револьвер в кармане. Они в развалку двинулись навстречу, пристально оглядели нас и прошли мимо. По гостиной в сторону фойе мы шли очень медленно. Не может быть, чтобы все это происходило наяву. У меня вспотели ладони, а моя спутница один раз споткнулась на ровном месте. Если они обнаружат, что она помогает мне... Тук-тук — это наши шаги по ступеням, или это стучит мое сердце, или то и другое. «Ваш ключ, мсье», — спросил голос сбоку. «Мсье уходит?» Я был к этому готов, и все же зловеще «Мсье уходит?» прозвучало для меня изощренным издевательством. «Мсье никуда не уходит». Вот что я услышал в этой фразе. «Он останется здесь навсегда». Я подал белой маске ключ. «А», — сказала она, — «мсье Дарзак. Благодарю вас, мсье». Потом белая маска подалась назад, как только Мария Августин показала ему свой ключ. Слуга узнал ее и побежал открывать дверь. Последний взгляд на мраморные колонны в фойе, на тяжелые голубые драпировки, на ухмыляющиеся белые маски, потом звуки музыки затихли. Мы были за стенами клуба. На мгновение мной овладела слабость. Я прислонился головой к кирпичной стене, чувствуя, как из коридора веет живительной прохладой. «Милое дитя», — прошептала Мария Августин. Я не мог рассмотреть ее в темноте, но почувствовал, как она прижалась ко мне плечом. По жилам пробежало поющее и пляшущее чувство торжества. «Мы победили Галана! Мы его победили!» «Куда теперь?» — услышал я ее шепот. «В музей. Надо взглянуть на нож. Потом я позвоню Бенкулину, он ждет во дворце правосудия. Мы, наверное, должны обойти кругом, чтобы войти в музей через главный вход. Нет. У меня есть ключ к двери в проход. Но он единственный, все остальные должны выходить другим путем». Она повела меня к задней двери в музей. Я чувствовал, как по телу стекают струйки пота. Снова заныла рана, и, кажется, пошла кровь. Но радость спасения придавала всему этому оттенок торжества. «Шрамы украшают победителя». Я сказал: «Подождите, я зажгу спичку». Вспыхнул огонек, и вдруг Мария Августин впилась ногтями в мою руку. «О, Боже!» — прошептала она. «Что это?» «Где?» Она показывала на дверь, ведущую в музей. Дверь была приоткрыта. Мы стояли и смотрели на нее, пока не погасло пламя спички, а потом вошли. Видно было, как поблескивает язычок замка. В лицо нам пахнуло спертым воздухом. Шестое чувство подсказывало, что мы пережили еще не все приключения этой ночи. Дверь чуть качалась и поскрипывала, наводя на размышления. Прошлой ночью здесь стоял убийца, выжидая удобного момента, чтобы наброситься на Клодин Мартель. Я подумал, а вдруг сейчас в проеме неожиданно загорится зеленый свет, и мы увидим силуэт, голову, плечи. «Вы думаете, — прошептала она, — там кто-то есть?» «Увидим». Я обнял ее одной рукой, вытащил револьвер и ногой распахнул дверь. Затем шагнул в темноту. «Нужно зажечь свет», — предложила она требовательно. «Идите за мной. Я могу пройти здесь с закрытыми глазами. В главный грот. Теперь осторожно». Она даже не нащупывала дорогу, когда мы прошли через нишу и вышли на лестничную площадку. В полной темноте я почувствовал, что задел запястьем одеяние сатира и вздрогнул от этого прикосновения, как будто дотронулся до жабы. Под нашими ногами скрипел песок, влажный с плесенью воздух был невыносимо душен. Я споткнулся на ступенях. Если там кто-нибудь был, он наверняка нас слышал. Не представляю себе, как она находила дорогу в темноте. После того, как мы поднялись по лестнице и направились к главному гроту, Я потерял всякое чувство направления. Остро ощущалось присутствие всех этих необъяснимо страшных восковых фигур. Пахло их одеждой и волосами. Я вспомнил слова старого Августина. Они прозвучали в моих ушах, будто кто-то пробормотал их только что. Если какая-нибудь из них пошевелится, я сойду с ума. Мария Августина отпустила мою руку. Звякнул металл, щелкнул выключатель. Зеленый свет осветил главный грот, где мы теперь стояли. Девушка была бледна, но улыбалась мне. «Пошли?» — тихо проговорила она. «Вы хотели спуститься в галерею ужасов и взглянуть на нож?» Мы снова пересекли грот. Он выглядел так же, как вчера, когда я обнаружил тело в объятиях сатира. Наши шаги скрипели по полу и отдавались эхом на лестнице. Как бы вы осторожно ни подходили, фигура сатира все равно как будто выпрыгивала на вас. Она была на своем месте, за ней в углу светилась зеленая лампа. Я вздрогнул, вспомнив, как плащ сатира прошелся по моей руке. Галерея ужасов. Я видел разноцветные наряды, уставившиеся на нас восковые глаза, и этот полумрак был куда более полон страхами, чем просто темнота. Сейчас мы стояли недалеко от группы Марата, но мне почему-то не хотелось смотреть на него. Я боялся оторвать глаза от пола. Мне казалось, что я слышу шепот, как будто маленькие молоточки вбивали мне в уши тихие слова. Я боялся увидеть нечто ужасное. Я медленно поднял глаза. Нет, все по-прежнему. Группа окружена железным заборчиком. Вот Марат, обнаженный по пояс, откинулся назад и смотрит на меня снизу вверх стеклянными глазами. Вот прислуга в красном чепчике что-то кричит солдатам у дверей, держа за руку бледную Шарлотту, убийцу. Я видел тусклый, бледный сентябрьский свет, падающий из окна. Нет, что-то не так. Чего-то не хватает. В нависшей неестественной тишине тяжело упали слова Марии Августин. «Нож пропал», — сказала она. «Да». Хватающаяся за залитую кровью грудь, синеватая рука на месте, а торчащего из груди кинжала нет. Моя спутница тяжело дышала. Мы не думали, мы знали, что находимся где-то совсем рядом с убийством, которое сделано совсем не из воска. Причудливый желтоватый свет, казалось, еще больше потускнел. Я подлез под железное ограждение и направился к фигурам. Мари последовала за мной. Дощатый пол этой комнаты муляжа скрипел под ногами. Казалось, стоявшие там фигуры чуть вздрогнули. Я заметил, что со ступни служанки почти совсем снялся матерчатый тапок. Преодолев ограждение, вы наяву оказывались в прошлом. Музея больше не существовало. Мы находились в грязной комнате с коричневыми стенами в старом Париже времен революции. На стене висит покосившаяся карта. В окно за кирпичной стеной с повисшими мертвыми лозами винограда почудилось мне видны крыши бульвара Сен-Мартен. Мы замерли так же, как и эти фигуры, пораженные злодейством совершенного убийства. Я обернулся и увидел, что служанка искоса посматривает на меня, а солдат уставился на Мари Августин. Внезапно Мари дико вскрикнула. Раздался треск, и одна из половинок окна распахнулась. Из него показалась жуткая физиономия и глянула на нас. В обрамлении оконной рамы на нас смотрели вылезшие из орбит огромные белые глазные яблоки. Рот был широко раскрыт, словно в отвратительной ухмылке. Затем его заполнила хлынувшая из горла кровь. Что-то булькнуло, голова дернулась в сторону, и я увидел торчащий из шеи нож. Это была голова Этьена Галана. Он издал что-то вроде жалобного стона и, схватившись за нож в горле, перевалился через подоконник в комнату.